Тимофей пояснил, что пролетарское все равно, что рабочее, всенародное. Нагоняла маршевая рота. Солдаты гаркнули песню про канареечку, которая жалобно поет. И Дарьюшке тоже захотелось жалобно запеть, как той канареечке, но не при Тимофее же Прокопиче, который недавно сидел за большим красным столом и писал протокол заседания Красноярского исполкома Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. «Канареечку еще при Суворове пели», — сказала Дарьюшка. Тимофей ничего не ответил. В ее тоне было нечто оскорбительное. «Боже, как повторяется мир! Как будто все вечно, и ошибки, и трагедии, и даже революция. Но когда же свершится революция в душе человека?» «Настанет такое время», — глухо отозвался Тимофей. «Хочу верить, хочу», — завидев дом Юсковых, спросила. «Тебе ведь с солдатами?» «Догоню. Завтра, если ничего не случится, приду на весь день». «Завтра я уйду к капитану Гриве на весь день», — подумала Дарьюшка. Темный, отчужденно холодный дом Юсковых. Ни в одном окне нет огня. Тимофей хотел было обнять Дарьюшку, но она вывернулась. «Ты сердишься?» «Я же психически больна. Чего еще вам, Тимофей Прокопич? Вот сейчас вспорхну к небу, а вам жить на земле». На небо, и, не попрощавшись, скрылась за калиткой. Обидно и больно. Она упорхнет куда только. Он ничего не знает, Тимофей, той давнишней Дарьюшки нет. Замерла солдатская песня. Дарьюшке опостылил дом Юсковых, она вернулась на улицу. Вдруг повалил густой мартовский снег, подул ветер с Енисея. Завихряясь, снег танцевал у ног Дарьюшки, и она, запрокинув голову в меховой шапочке, подставляла разгоряченное лицо под холодные хлопья. «Буран-буран!» — радовалась Дарьюшка. «Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна». Вспомнились некрасовские строки и сама ответила. Она грянула, буря, грянула по всей России. Дует, кидается снегом, метет по улицам, а я все чего-то жду, как будто сама хочу лететь за бурей. Сейчас бы пойти по темным улицам, идти всю ночь напролет, туда, к Черной Сопке, или на правобережье, до станции Злобина. Фу, какая станция Злобина! Нет, лучше по Енисею, торосами, или упасть на лед, чтобы остудить кровь и глядеть на серую овчину неба. «Хочу!» — беспрестанно твердила Дарьюшка, и тающие снежинки приятно холодили ее жадные, давно не целованные губы. «Хочу, чтобы все поднялись и шли навстречу буре, и чтобы люди навсегда забыли про жестокость скотов с оружием. Пусть бы смеялись счастливые, и пусть слово в России станет вольным, как во Франции, либерте, галите, фортерните». Очнулась от чьих-то скрипучих шагов. К воротам шел человек в пальто нараспашку, шапка с длинными ушами. Их заносило ветром, как тюленьи ласты. Дарьюшка отступила к калитке. «А, черт!» Припозднился, послышался голос. «Спят в этом идиотском доме», и бесцеремонно подошел к Дарьюшке. «Расщипай меня на лучину, Дарьюшка!» И придвинул лицо к лицу. «Она, побей меня громом, моя Дульсинея Енисейская!» Дарьюшка оробела, она узнала Гаврю. «Побей меня, Бог, Дарьюшка!» «Дядя сказал, что никак не мог с тобой свидеться. Хозяйка этого идиотского дома, Евгения Сергеевна, весьма скверное создание природы и Господа Бога. Мой капитан расплевался с ней, уходит с России». «Я ничего не знала», — еле вымолвила Дарьюшка. Понятно, они же идиоты, держат тебя в таких шорах, что и у себя».